Как больно, Господи, за что? Так бьют и истязают тело. Я пыль и прах, и я ничто. И дело рук моих сгорело. Я пыль и прах, и я ничто. Все суета, все бесполезно, когда идешь, не зная путь. Все так наиграно, помпезно, неискренность мне давит грудь. Все так наиграно, помпезно. Как больно, Господи, тебе терновник, крест и уксус в губке. Ты был один с грехом в борьбе, но лишь любовь в твоей улыбке. Ты был один с грехом в борьбе. Как больно, Господи, прости, жестокости сопротивление. Тебя распяли на кресте, на жертву в умилостивление. Тебя распяли на кресте. Чтобы сейчас, когда живу, твое я имя призывала, склоняй сердце и главу в молитве душу открывала, склоняй сердце и главу. Как больно, Господи, позволь у ног твоих сложить печали.